Глава 26. Оф Агния. Морозко сделал паузу, но закончил твердо. «Если вдруг так получится, то я тебя не оставлю». Я вздохнула, приподнялась и посмотрела на него. Большое окно номера было задернуто шторами, но на фоне занимающейся зари, в полутьме, неясно проступили наши силуэты. Если бы могла, я бы промолчала, но между нами больше не было места тайнам. Я дала себе слово. «Что?» — спросил он. «Я пью таблетки, Антон. Никому об этом не говорила, но и никогда не занималась этим без презерватива. Тебе нечего бояться. Я не забыла о защите, я просто не хотела». И пусть прозвучало слишком рационально, зато честно. «Я не боюсь». Морозко сел рядом и убрал волосы от моего лица. Наклонившись, поцеловал очень нежно. Он погладил плечо и вдруг коснулся пальцами груди. И от этого прикосновения у обоих зашлось дыхание, а у меня едва не остановилось сердце. Тело продолжало звенеть от нерастраченного желания. Я всегда знала, что с ним все будет иначе и по-настоящему. Еще один поцелуй добавил уверенности, и пальцы стали ласкать смелее. «Это нормально, что я снова тебя хочу?» — спросил Антон, притягивая меня ближе, и я поймала на его губах улыбку. «Очень хочу, Корсак!» «Думаю, да. Ты просто читаешь мои мысли, Морозов». Поцелуи обжигали шею так же, как и дыхание. «Я ведь твой должник?» «Ну, не уверена, можно ли это так назвать, но... Ох, Антон!» Он опустил меня на постель, а сам склонился сверху. Спустился ртом ниже, и грудь заныла от прикосновения горячих губ, и подогнулись колени. Меня целовал мой Морозко, мой неукротимый светловолосый Кай, и мне еще никогда не было так хорошо от близости. Поясница прогнулась, и я не смолчала, выдохнув его имя, когда Антон накрыл меня собой. Проснувшееся мужское в нем овладевало и покоряло, подчиняло тело каждым движением, и я поздно осознала, что вместе со стоном удовольствия оставила на его спине следы. Мы проснулись поздно, уже вовсю светило солнце, и если Антон встал первым, то я еще долго не могла открыть глаза, чувствуя себя расслабленной и удовлетворенной. Интересно, если я признаюсь Морозко, что помню сквозь сон, как он гладил мои волосы, это его смутит? Наверняка да. А значит, надо обязательно сказать. Обожаю, как он мило краснеет. Хотя вот ночью, когда доводили друг друга до точки, он и не думал смущаться, разве что вначале. Не уснул, пока не огладил всю. Я повернулась в постели и лениво потянулась, вскинув руки. Сев на кровати, огляделась, смаргивая сон с ресниц. Антон стоял на балконе в одних джинсах, с мокрыми после душа волосами и смотрел во двор отеля, на злополучный бассейн, а, возможно, на реку. В сравнении с городом, природа здесь была просто волшебная. Жаль, что мы выбрали не то время и не ту компанию, чтобы приехать в Баттерфлай. Но больше я подобной ошибки совершать не собиралась, как и делить Морозова с моими вчерашними друзьями. Что-то теплое и живое шевельнулось в груди, сжалось трепетной нежностью при взгляде на парня. Так случилось не первый раз, но сегодня отозвалось в душе особенно сильно. Я любовалась талией и узкими бедрами, красивым прогибом спины и разворотом плеч, обещающих стать еще шире. Темно-русыми от воды завитками волос, касающихся затылка. Мой ботаник определенно был самым сексуальным ботаником в мире, и я собиралась ему это доказать. Я встала с кровати и обернулась простыней. Прошла к балкону босиком, остановившись в дверном проеме. После сна глаза все еще щурились и никак не хотели смотреть открыто. Длинные волосы спутались и наверняка торчали во все стороны темной копной, забыв, что им положено быть гладкими. Мама пришла бы в ужас от моего вида, а мне было все равно. После того, как нежно меня ночью любил Морозко и в каком виде нашел на поляне, я не боялась его разочаровать. «Привет, Морозов». Антон тут же повернулся и уставился на меня немного растерянно и с ожиданием. Сглотнул натужно, стиснув пальцами одной руки поручень. Скулы напряглись, как бывало всегда, когда он смущался или волновался. «Привет, Корсак». Я склонила голову и оперлась плечом о косяк, рассматривая его, по-утреннему свежего и молчаливого. Со следами недавней драки с Эриком и моих на него притязаний, виднеющихся на шее и ключице. Мне стоило быть осторожнее, но разве устоять, когда запрещаешь себе что-то слишком долго? А Морозко мучил меня в снах не одну ночь. Не хотелось ничего говорить. Обняла бы, но с поцелуями к нему сейчас точно лезть не стоило. Сначала надо бы посетить ванную комнату. «Мы вчера пропустили ужин. Я ужасно проголодалась. Кажется, и волка съела бы, а ты?» — спросила, убирая прядь волос за ухо. Антон куснул краешек губ, на секунду опустив взгляд на мои плечи. «Я тоже, но не думаю, что после моего неудачного падения в ресторане меня туда снова пустят. К тому же я оставил там все деньги, что были с собой», — признался. «Думаю, тебе лучше сходить одной». Я нахмурилась. Без него я точно никуда идти не собиралась и уж тем более есть в одиночку. «Не переживай», — ответила абсолютно уверенно. Я снова была прежней Корсак. «Нас пустят и обслужат согласно уровню заявленного здесь сервиса, даже не сомневайся. Тем более, что завтрак включен в стоимость номера. А за падение ты точно не обязан платить один. Моя вина в этом тоже есть», — сказала и шагнула назад в комнату. «Я сейчас в душ и пойдём. Я быстро». «Ну, я честно постараюсь быстро», — улыбнулась парню. «Ладно. Просто девушке иногда нужно немного больше времени, чтобы привести себя в порядок». Морозко кивнул, не отрывая от меня глаз. Улыбнулся в ответ. «Конечно». Я отступила к шкафу. Антон продолжал наблюдать. Решив его не разочаровывать, сдернула с себя простыню. В конце концов, нам все равно предстояло увидеть друг друга обнаженными при свете дня. Так почему не сейчас? Да и не таким уж скромником он оказался. Присела, отыскивая в сумке косметичку и белье. Отыскав нужные вещи, обернулась и, подмигнув серьезному Морозову, очутившемуся уже на пороге балкона, скрылась за дверью ванной комнаты. Выдохнула, закрыв глаза. Впервые в жизни мне не хотелось забыть о близости и смыть с себя чужие поцелуи. Думать наутро, что же со мной не так? При мысли о губах Морозка возбуждение вновь проснулось и растеклось в крови сладким томлением. Запульсировало желанием внизу живота, горяча волнением кожу. Шепнула на ухо, чего же именно я хочу, без намека на досаду и укор. «Значит, вот как оно бывает, когда ты с тем, кого любишь». Ничего не стихает и не уходит, не заканчивается утром пустым обменом фраз и отговорками, а только разгорается сильнее, сшивая крепче невидимыми нитями. Я приняла горячий душ, а за ним ополоснулась холодной водой, прошлась по коже любимым кремом. Волосы вымыла, наскоро высушила феном и расчесала. Мазнула тушью ресницы и чертыхнулась, не вовремя вспомнив о сарафане, замеченном на балконе, и об испорченном платье. Пришлось бежать на балкон, в полотенце, конечно же. В ресторане никто из персонала не стал задавать лишних вопросов, поэтому мы с Морозко вошли и сели за отдельный столик. Не сговариваясь, прошли на террасу мимо кислых Миленки с Русланом, лишь сухо поздоровались и все. А вот Жанка, заметив нас, живо притащила за наш столик пятую точку, еще и Влада с собой захватила. Затараторила обо всем и ни о чем. Ну и ладно, мы все равно с Антоном ели молча, словно никого рядом не было, глядя друг на друга. «Обалденный фестиваль! Музыка стихла только в 2 часа ночи, представляете?» — махнула руками. «Саспенс не хотели отпускать, вот они и жгли. Последний альбом просто кайф, обожаю их. Но главное, что у меня теперь есть автограф самого Игната Савина. Боже, какой он душка! Влад, скажи». «Ну да, интересный чувак». «Интересный? Да он просто ядерный. Я его вблизи видела, Агнешка. Глаза синющие, на щеках ямочки, а на бицухах татуировки. Блин, не могу поверить, что он женат. Как так-то? Где справедливость?» Жанка шутливо закрыла своему парню уши. «Влад, не обращай внимания, это я так шучу». «Да я понимаю», — ответил тот. «Надо будет нам с тобой на концерт какой-нибудь девичьей группы сходить. Вдруг у них окажется что-то поинтереснее татуировок». «Серьезно? Ох уж это вряд ли. Что надо, я тебе и без концерта покажу». Жанка построила Владу глазки и неожиданно сообщила. «А между прочим, Эрик с Иркой еще утром уехали. Вот и скатертью дорожка. Я этого Покровского теперь на дух не переношу. Все выходные испортил». Окинув нас внимательным взглядом, подруга спросила, не удержавшись. «А вы что, поссорились, что ли? Сидите, молчите. Может быть, нам лучше уйти?» Мы не ответили, едва ли слыша ее слова. Нам больше не было дела ни до Эрика, ни до Ирки, ни до фестиваля. Сейчас, когда тело насытилось завтраком, голову поднял другой голод, не менее сильный. Хотелось только одного — побыстрее оказаться наедине. Мы возвращались в отель, не касаясь друг друга, иначе бы сорвались. Но едва я открыла дверь номера и переступила порог, как Морозко нашел меня и сгреб в охапку. Дверь просто захлопнулась под весом наших тел. Впился в губы, в 2 счета расстегнул сарафан и стянул на талию. Поднял юбку, а затем и меня вскинул вверх. «Антон, сумасшедший! Подожди!» Но я была довольна. Прогнулась навстречу губам, нашедшим грудь. Задышала часто, встречая мужскую руку между бедер, там, где жар. «Не могу». «Неужели это ты, Морозов?» «Сам не знаю. Не понимаю, что со мной, но у меня от тебя едет крыша. Я никогда такого не чувствовал. Агния? Да, Морозко, да!» Бикини слетели, а вслед за ними на пол упал сарафан. Я стянула с Антона футболку и помогла расстегнуть джинсы. Впилась пальцами в плечи, обхватывая ногами голые бедра. Дверь постукивала в такт нашим движением, но стыд был последним, о чем мы думали. Да и вообще, были ли они мысли? В тишине номера звенели только оголенные чувства и стучали сердца. «Тише, огонек!» Антон поймал зубами мою нижнюю губу, отпустил и поцеловал снова, заглушая стон. Прижался теснее, давая себя почувствовать. «Нет, ты точно чудо! Мне нравится в тебе все. Я подняла ресницы и нашла теплый взгляд, затуманенный страстью. Ответила вопросом. Все, даже мой характер? Ты уверен?» «Особенно твой характер. Не встречал девушки упрямее». «И навязчивей». Тихий смех закончился нежной лаской. «Нет, смелее, желание. Никто с тобой не сравнится, Агния, ты ведь знаешь». Морозов наклонил голову и перехватил ртом кожу на шее. Не отпуская, толкнулся бедрами, больше не сдерживая себя, решительно возвращая своему телу то, что отдал мне. Нам было хорошо вместе, и слова исчезли. Когда, наконец, отпустил, легко удержал, с чувством прижав к себе. «Морозко, а ты, оказывается, гораздо сильнее, чем кажешься», — улыбнулась ему в губы. «В моем ботанике мне тоже нравилось абсолютно все. Ты это о чем? И особенно умные глаза. «Вообще-то о твоих руках. Больше я ни в чем не сомневалась». Мы легко уснули и легко проснулись. Скоро пора было уезжать, возвращаться в город. И мы без единого слова вновь приникли друг к другу, пытаясь отдалить отъезд и еще немного побыть вдвоем. Пов Антон. На этот раз Агния вела машину медленно. Нам обоим не хотелось возвращаться туда, где следовало вскоре расстаться. В Ауди негромко играла музыка, в приоткрытое окно залетал ветер, и у девушки за рулем развивались волосы, а мне казалось, что я слишком долго дышу без нее. Я перевел взгляд на дорогу и сжал лежащие на коленях руки в кулаки, чтобы не дать себе до нее дотронуться. Мы выглядели как два пирата со следами любовной битвы, из которой никто не хотел выйти побежденным. Не только Корсак удивлялась мне, я и сам не ожидал от себя подобной решимости идти навстречу нашему общему желанию. Но лишь почувствовал Агнию и не смог иначе. Эта девушка была создана для того, чтобы ее любить. По сторонам уже мелькали огни города. Совсем скоро предстояло отправиться по своим домам, а после всего как-то уснуть одному. «Агния, останови машину. Прямо сейчас». Она не стала спрашивать причину, просто сбросила скорость и притормозила у обочины. Взглянула с ожиданием, закусив губу. Я отстегнул наши ремни безопасности и потянул ее на себя. Обхватив ладонью затылок, поцеловал в губы. «Я выйду здесь. Мне необходимо после тебя остыть. Чувствую, что вечерняя прогулка точно не помешает». «Поехали ко мне, кудряшка. Дома отец, но он все поймет. Родителям известно, как я к тебе отношусь». «Нет». «А если не хочешь, мы можем уже завтра снять квартиру и жить вместе. Ведь можем?» «Я так не думаю», — мягко возразил. «Но почему, Антон?» Агния оплела мою шею руками и посмотрела в лицо. В ее темных глазах была такая глубина, что хотелось в них утонуть. «Почему мы не можем так сделать?» «Ты можешь, а я нет». «Но почему, если мы вместе? По-настоящему вместе?» «Агния, не делай вид, что не понимаешь. Мне не по карману снять жилье, а за чужой счет я жить не стану. Сначала мне надо найти работу». Она серьезно кивнула, убирая пряди с моего лба. Провела пальцем вдоль переносицы, спустилась к сжатым губам и нарисовала на подбородке сердечко. «Я все понимаю, Морозов, и прежде всего то, что тебе надо учиться. Ты очень амбициозный и умный парень, но, может, отбросим условности хотя бы в отношении меня? Мне ничего доказывать не нужно. Ты не виноват, что я свалилась на тебя, как снег на голову». «Все равно не получится, Огонек». «Ладно». Агния отстранилась и вздохнула. «Но я хотя бы попыталась». Вот уж не подумал бы, что Корсак заденет мой ответ. Я вновь притянул девушку к себе. «Разве я сказал, что мне не нужна ты?» Поцеловал в губы, долго не отпуская. «Я постараюсь что-нибудь придумать, но необходимо время. Не знаю, захочешь ли ты ждать». Она ответила и на поцелуй, и на вопрос. «Я подожду, но совершенно точно не у моря погоды. Думаю, Морозов, мне тоже нужна работа. Не люблю быть зависима, тем более от мужчины». Дальше Агния сказала тихо, но так, что тут же пробрало до нутра и захотелось уехать с ней куда угодно. Даже от своего. Я зашел к матери на работу, рассказал ей вкратце о поездке на фестиваль и объяснил, откуда на моем лице следы драки. Случайно подрался с незнакомцем на концерте. Не знаю, поверила ли мама, а вот сестру провести не удалось. Как только вернулся домой, Кристина тут же окружила вниманием. Едва на голову не влезла, засыпая вопросами. «Ой, Тошка, а вы вдвоем ездили? А интересно было? А почему вы так долго не возвращались? Я уже устала ждать. Тошка, а ты что, за свою девушку дрался, да? По-настоящему, как в кино. А он сознание терял? Ну, тот, другой парень. Я бы ему на твоем месте так врезала, чтобы не встал. А когда Агния придет к нам в гости? Скоро? У вас ведь все серьезно? Тошка!» «Ну чего тебе, Крис?» «А вы что, уже целовались?» «Нет». «Ну да, так я и поверила. Тогда что это у тебя на шее?» «Где? Комар укусил». «А на спине?» Я стоял в комнате, потому быстро натянул на себя футболку и отвернулся, убирая вещи из рюкзака в шкаф. А ветки в лесу поцарапался. «Антон, как ты думаешь, а меня когда-нибудь комар укусит? Вот как тебя в лесу?» «Чего? Еще не хватало. Уроки учи давай». Пришлось вспылить и сказать кодовое слово «брысь», после чего сестра хоть немного отстала. Но все равно продолжала крутиться возле и пританцовывать. «Эх ты! А еще брат! Мне же интересно!» «Вика?» — защебетала по телефону с одной из своих подруг. «Дело есть. Ты не знаешь, Наташка сможет сделать нам обработку арта?» «Да, срочно надо. Конечно, для общего задания по географии. Для чего же еще? Есть супер идея!» Засыпал я долго. Все вспоминал Агнию. Теперь, когда остался один, все события прошлых двух дней вставали перед глазами особенно отчетливо. Наша встреча, ночь, возвращение. Словно перелистывая прочитанную книгу, я заново вчитывался в слова. Мы договорились друг другу не звонить. Слишком трудно оказалось расстаться, но рука так и порывалась набрать знакомый номер и услышать голос. Утром за завтраком застал на кухне всю семью. Я принял душ, побрился, сделал себе кофе и привычно проигнорировал вопросы отчима о том, где это я ночью шлялся. Собираюсь ли идти на заочное и, наконец, работать как мужик? Или так и буду сидеть у него на шее, строя из себя недоделанного математика? Все повторилось в который раз, и я не ответил. Кристина насупилась, а мать, как всегда, поспешила осадить мужа. Сегодня она была выходная, но именно из-за таких наших стычек с отчимом часто вставала пораньше, чтобы сгладить углы. «Кошка, тебе бутерброд сделать с сыром или с колбасой? Или и с тем, и с другим?» — спросила сестра, и я ей улыбнулся. «Давай и с тем, и с другим». «А огурчик положить?» «Можно». На кухне работал телевизор. Привычным фоном шло утреннее шоу, и я бы даже не обратил на него внимания, листая смартфон, если бы вдруг не услышал из уст ведущей знакомую фамилию. Ну а сейчас, дорогие телезрители, пришло время рубрики «Светские новости». Встречайте в нашей студии, как всегда, эксперт мира шоу-бизнеса Макс Футлярцев. Уже через несколько секунд Макс приоткроет свой ларец свежих слухов, и мы с вами обо всем узнаем первыми. Привет, студия! Здравствуйте, друзья! Разумеется, ни одно доброе утро не обходится без топ-новости. И сегодня в наш топ попала семья популярного шоумена и известной актрисы театра и кино Вацлава и Виолы Корсак. Как стало известно из достоверного источника поздно вечером, единственная дочь звездной четы, 20-летняя красавица Агния, студентка физико-математического факультета, в скором времени выходит замуж. На экране пошли фото Корсак и короткий видеоролик с какого-то светского мероприятия, где Агния была одета в длинное платье и широко улыбалась в камеру. Получить руку богатой наследницы пыталось немало претендентов. По слухам, во время учебы в Англии девушке дважды делал предложение сын известного банкира, но оба раза получил отказ. Избранником же красавицы стал молодой человек под таинственным именем Холод. «Что?» Я обомлел. У меня выступил пот на висках и закачалась под ногами земля. Крис уронила бутерброд на пол. Мать смотрела, открыв рот, один отчим не понимал, что происходит. За одну секунду, пока Дока по сплетням Макс Футлярцев держал паузу, пытаясь подогреть интерес к персоне жениха, у меня перед глазами будто вся жизнь пролетела. Тысяча мыслей смешались в одну и ударили болью о сердце. Это неправда. Это не может быть правдой. Однако ведущий собирался открыть тайну. Сейчас должен был показаться кто-то, похожий на Эрика. Кто-то из мира богатых и знаменитых. Ведь так бывает в этих новостях. В этих чёртовых, глупых новостях, ворвавшихся в мою жизнь. Но у меня опустилась в руки чашка и пролился на пол кофе, когда я неожиданно увидел на экране себя. Что? Как сообщает наш источник, парня зовут Антон. Ему 20 лет, он учится с Агнией в одном университете и, по собственному признанию, живет на острие, заигрывая с опасностью. Водит мотоцикл и в стихах признается в любви своей единственной. Молодые люди встречаются больше 2 месяцев, но уже успели получить согласие на брак у знаменитых родителей. Прошлым вечером 1000 подписчиков Антона Холода в Инстаграм смогли узнать о том, что он сделал девушке предложение руки и сердца, а та его приняла. Само семейство Корсак пока никак не прокомментировало эту новость, но мы уверены, что уже совсем скоро узнаем все подробности. Еще не исчезло с экрана мое фото, а я стоял белый как мел, узнавая и в то же время не узнавая в нем себя. На меня смотрел я сам, только в странных татуировках и на фоне таких мест, где никогда не был. «Сынок, это что такое было?» — спросила мать, неуверенно наставив на экран палец. Побледнев не меньше меня, она изумленно положила руку на грудь у горла. «Твоя девочка, она что, дочь самих Корсак?» «О какой свадьбе речь?» — вернул отчим. «Оля, это шутка, что ли?» «Что происходит, Тошка?» — поднялась мама со стула. «Объясни. И откуда у тебя мотоцикл?» «Если бы я знал. Если бы я к чертовой матери хоть что-нибудь понимал!» Попятившись, я выскочил в спальню, хлопнул дверью и включил ноутбук. Открыв приложение Инстаграм, стал искать страницу незнакомца Холода, любителя опасностей и татуировок, чтобы хоть что-то выяснить.